Глава 12. Оксана. Стоя под горячими струями воды, я прикоснулась своими пальцами до щеки и спустилась к скуле. В точности воспроизвела действие Таира и тут же себя одернула. Что я вообще творю? Прогнав от себя хоть какие-то воспоминания, я быстро помылась и, обтеревшись махровым полотенцем, одела пижаму и пошла спать. Время уже подходило к полуночи. Катюшка сладко посапывала, и, плотнее подоткнув дочке одеяло, я легла рядом с ней. Стоило моей голове коснуться подушки, как я тут же уснула. Утром меня разбудили требовательные касания к плечу и громкий звон дверного звонка. Распахнув глаза, я увидела личико своей дочки, как она требовательно меня будет. Пронесся еще один звон, и я тут же резко подскочила с кровати. По дороге к двери накинула на себя халат и протерла сонные глаза. «Кто там?» — хриплым голосом проговорила я. «Курьер». «Какой еще курьер?» Пробубнила себе под нос и распахнула дверь, за которой, правда, стоял молодой парнишка-курьер в желтой форме, и в руках у него был огромнейший букет белых лилий. Я тут же проснулась. «Кокорина Оксана Георгиевна». «Да». «Вот, распишитесь, пожалуйста». Парень протянул мне бланк, я быстро черкнула свою подпись и приняла букет, который еле смогла обхватить. Закрыв дверь, я встретилась с удивленными глазами дочки. «Видимо, мой новый знакомый так решил извиниться за вчерашний вечер». Чуть слышно проговорила я, но Катюшка меня услышала и вопросительно выгнула бровь. «Пойду поставлю цветы в вазу». Настолько огромной вазы у меня не нашлось, и пришлось ставить букет в ведро. Наша небольшая комнатка тут же наполнилась сладким ароматом лилий. Это же сколько нужно было потратиться Жене, чтобы сказать «прости». Мой взгляд выхватил небольшое розовое пятнышко в белых бутонах. Пятном была небольшая продолговатая открытка, которую я тут же взяла и развернула, читая про себя. «Очень был рад тебя вчера увидеть после стольких долгих лет. Прости, если обидел». «Это не Женя!» — прокричал мой разум, и рука дрогнула. Положив открытку обратно, я обернулась к дочери, которая все это время на меня внимательно смотрела. «Ну что, раз нас с тобой разбудили, пошли завтракать?» Катюшка одобрительно кивнула и поплелась за мной в сторону кухни. Остаток выходного дня мы провели с дочкой вместе. Сходили на прогулку, накупили всяких вкусностей и смотрели мультфильмы. Вечером проводили Галю и Аришку, подруга уезжала к родителям на неделю. И не зря говорят, что понедельник – день тяжелый. Меня разбудил не будильник, а звонок от Веры Ивановны. Женщина сказала, что ей плохо. Ночью заболело сердце, она вызывала скорую и по состоянию здоровья не может сидеть с дочкой. И вот тут-то у меня началась тихая паника. Нянечка заболела, и теперь вообще неизвестно, сможет ли теперь сидеть с дочкой. Подруга, которая могла бы меня выручить, уехала на неделю к родителям. Дочку я никак не могла оставить одну дома. И поэтому мне пришлось брать Катюшку с собой на работу. Дочка нехотя встала, долго хныкала, не хотела идти со мной. И я ее прекрасно понимала. Я бы тоже с удовольствием часок-другой провела бы в постели, а не на работе. Но ничего не поделаешь. Еще пришлось ехать на такси, чтобы совсем уж не опоздать. Мы с Катюшкой выпрыгнули из машины такси и практически бегом побежали в школу. Урок вот-вот уже должен был начаться. Забежав в гардеробную, мы сняли верхнюю одежду и через учительскую прошли в класс, где меня уже ждали ученики. «Всем доброе утро!» – поздоровалась я, заходя в кабинет. «Доброе утро, Оксана Георгиевна!» – хором проговорили дети и встали, приветствуя меня. «Прошу, знакомьтесь, это моя дочка Катя, и она сегодня будет присутствовать на нашем уроке». Я посадила дочку за свой стол, вручила ей пазлы, раскраски, карандаши и начала урок. Катюшка вела себя тихо, только иногда с интересом посматривала то на меня, то на учеников, что-то отмечая в своей головке. И как бы я ни хотела, время практически не двигалось. Наконец-то я дождалась обеда, чтобы хоть немного передохнуть. «Катюш, пойдем в столовую, пообедаем». Дочка отрицательно качнула головой. «Почему?» «Я не хочу кушать», — тихо проговорила она и опустила голову к пазлам. «Хорошо, тогда хотя бы пирожок с соком будешь?» «Да». «Отлично, ты тогда посиди в классе, а я схожу куплю, хорошо?» Катюшка согласилась, и я, быстро встав из-за стола, пошла в сторону столовой. По дороге встретила охранника, который делал обход. Попросила его присмотреть за моим кабинетом, чтобы дочка никуда не убежала. Только вот я совсем не подумала о том, что уже обед, и в столовой километровая очередь. За пирожками я простояла не 5 минут, как думала, а все 15, если не 20. И, наконец-то, купив свои долгожданные пирожки, я быстрым шагом направилась обратно в класс. Поблагодарив охранника и угостив одним пирожком, я нацепила на себя довольную улыбку и вошла в класс. Только вот стоило мне войти внутрь, как я тут же замерла на пороге, тело словно парализовало от увиденной картины. За моим столом восседал Таир, а на его коленях сидела моя девочка. Они что-то рисовали, и мужчина тихо-тихо о чем-то говорил Катюшке, а та довольно улыбалась. От этой картины меня охватила злость. Я, подобно разъяренному зверю, готова уже вцепиться ему в глотку. Да как он смеет трогать моего ребенка? Что вообще ему от нее понадобилось? «Таир!» — выпалила я так резко, что Таир и Катя вздрогнули от неожиданности. «А вот и наша мама пришла, пирожков принесла», — мягко проговорил он. «Катя, все хорошо?» — обратилась я к дочери, и та мне согласно кивнула. «Что тебе нужно, Таир?» Ох, как мне все это не нравилось! И в то же время сердце начинало щемить от того, что этот мужчина рядом. «Да вот в школу по делам приехал и решил к тебе зайти, спросить, как дела». «Как видишь, хорошо». Не успела предупредить директора, что Катюшка несколько дней походит со мной на работу. Наша нянь заболела. У меня пока не было возможности найти новую. «Хорошо, я сам ему скажу. Можешь не переживать за это». Мужчина поднялся с места вместе с дочкой на руках, пересадил ее на стоящий рядом стул и пошел в мою сторону. Стоило ему только приблизиться, как в ноздри влетел запах его одеколона, от которого ноги подкашивались. Как мне не хватало этого запаха! Я ведь все еще хранила ту его белую футболку, которую нечаянно прихватила в тот вечер, когда он меня отправил обратно к мужу. Она лежит в самом дальнем ящике, вместе с его книгой и фотографией, которую я изредка, но беру, чтобы посмотреть на него. «А как твои дела?» «Все хорошо. Спасибо за цветы». «Я просто хотел извиниться за тот случай в туалете. Я не должен был прикасаться к тебе». «Ты не должен был приходить, как и сейчас», — перебила я его. «Но пришел. У тебя красивая дочка. Очень на тебя похоже, особенно глаза». «Спасибо», — улыбнулась я ему. Когда речь заходила о моей крохе, настроение само как-то всегда поднималось. «Я тогда пойду», — проговорил он, смотря неотрывно мне в глаза. «Хорошего дня, Оксана». «Спасибо и тебе». И больше не говоря ни слова, он вышел из кабинета. Я же внимательно посмотрела на дочь, которая молча сидела и уже что-то рисовала. «Катюш?» Я подошла к ней ближе и присела рядом. Дочка оторвалась от рисования и подняла на меня свои серо-голубые глаза. «Все хорошо?» Она согласно кивнула. «Этот дядя тебе ничего плохого не сказал, не сделал?» Она все так же отрицательно закивала мне в ответ. Я не думала, что Таир что-то мог бы сделать моему ребенку, но все же стоило убедиться. Все его эти действия сильно настораживают. Остаток рабочего дня прошел довольно-таки быстро. В свободное время я искала новую няню для Катюшки, но пока поиски выходили не особо хорошо. Дочка мало с кем могла найти общий язык, и поэтому я предельно внимательно подходила к выбору человека, который будет заниматься моим ребенком в мое отсутствие. Созвонилась с Верой Ивановной. Она только подтвердила мои догадки, сказав, что точно не знает, когда сможет заниматься моей дочерью и сможет ли вообще. Пожелала ей быстрого выздоровления и положила трубку. Катюшка за день, проведенный со мной в школе, так умаялась, что стоило нам прийти домой и поужинать, как она тут же легла спать. Утром я все так же с трудом смогла поднять свою дочь. И только мы уже собрались выходить, как в дверь раздался стук. Я тут же ее открыла и внимательно осмотрела пришедшего. Это была женщина лет 50, небольшого роста, ухоженная, на голове темно-синяя меховая шапка, пальто такого же оттенка, на губах красная помада. Мне она больше напомнила героиню фильма «Мэри Поппинс», вот прям вылитая. «Простите, а вам кого?» — проговорила я, и женщина достала из сумочки небольшую записную книжечку, что-то в ней прочитала и с улыбкой обратилась ко мне. «Вы Оксана Георгиевна?» «Да», — кивнула я в ответ. «Тогда я по адресу».